Глава вторая. Несмотря на смертельный удар, полученный Фалалеем, он, однако, не утонул. Неожиданным и удивительно счастливым случаем он прицепился одеждой за гвоздь плывшего сломанного руля, который его и потащил на себе. Морские волны прибили руль, а на нем окровавленного и едва живого Фалалеля к Иродовой пристани, которая называлась так потому, что ее устроил в Аскалоне царь Ирод Великий. Грузовщики, работавшие на судах в Иродовой пристани, заметили бесчувственного человека, плывшего на сломанном руле, и вытащили Фалалея на берег. Они сняли его как мертвеца, надеясь найти на нем что-нибудь ценное. Но потом увидели, что это их согражданин, Фалалей-мореходец, и удивились. А как в нем еще были заметны признаки жизни, то грузовщики сняли его и стали его трясти и подбрасывать, чтобы он очнулся. А в то же время послали отрока к нему в дом за его матерью Пуплией и за женою его Тенией и за детьми их Вериной и Витом. Фалалей очень счастливо прицепился за руль, так что голова его все время была наружу. От этого только он не захлебнулся и не наглотался соленой воды через меру. Так что его скоро удалось привести в чувство. Когда изящная Тения и старая Пуплия с Вериной и Витом прибежали в Иродову пристань, то Фалалей уже открыл глаза. Он сейчас же узнал жену и своих малолетних детей, и бабу их Пуплию, и горько заплакал. Фалалей сразу понял свое положение и, обратясь к жене, сказал ей: «О, я вижу теперь, как ты была права, добрая Тения. Но для чего я не слушал тебя в свое время? Для чего я так упорно желал иметь много богатства? Вот теперь я и наказан за то, что я не знал сытости и хлопотал иметь больше прочих. Отныне мы нищие, и я не в силах буду сделать ничего доброго людям, о которых я, по правде сказать, думал гораздо менее, чем о том, чтобы быть всех знатнее по своему богатству и уделять бедным только крупицы». Тения на это отвечала мужу кротко: «Я говорила тебе ранее то, что тогда внушало мне справедливое сердце. Но теперь скажу другое. Не сокрушайся о том, что потерял нажитое богатство. Мы еще имеем глаза, чтобы видеть, и руки, чтобы ими трудиться. Мы можем достать хлеб и кров для наших детей трудами рук наших. Ведь этак живут еще очень многие люди на свете». Фалалей ободрился и, взяв Тению за руку, сказал: «Ты права. Голубка, витающая в душе твоей, могла бы одолеть моего змея, если бы дело шло только о нашем богатстве. Но я погубил тоже и много чужого. Этого не простят мне». «Ну что же делать?» — отвечала Тения. Перенесенный в свой дом Фалалей, вероятно, скоро бы там выздоровел, но ему не привелось наслаждаться домашним покоем при заботах жены. К нему тотчас же пришли купцы, доверившие ему в долг товары, и стали требовать с него уплаты денег. Фалалей отвечал им: «Вы себя и меня напрасно мучите. Или вы не видите, что я разорен совершенно и не могу ничего заплатить вам?» Купцы отвечали, что они ему не верят и подозревают, что он их товары где-нибудь продал, а вырученное золото закопал где-нибудь в примеченном месте и потом сам для отвода бросился в море. «Вы меня напрасно подозреваете», — отвечал Фалалей. «Все товары погибли. Верьте мне, я христианин и лгать не могу». Но купцы в свой черед ответили Фалалею, что и они теперь тоже стали все христиане, как их император, но что это дело не изменяет, и что сколько Фалалей им должен за товары, они все это желают с него получить. «А иначе, — говорят, — мы возьмем рабов, выставим все, что здесь видим на базаре, и продадим». Фалалей отвечал им: «Базарьте». Тогда взаимодавцы привели рабов и велели им при себе же взять все, что было в доме у Фалалея, и вынести на базар. А семью его из обобранного дома выгнали и самый дом Заперли большим замком и ключ отдали известному в Аскалоне доимщику Тивуртию. С тем, чтобы он этот дом продал и вырученные деньги поделил между всеми, кому Фалалей должен. Доимщик Тивуртий был человек страшный. Лицо имел дряблое и скверное, цвета вареного гороха и совсем безволосое. Глаза черные, веки валиками, все тело мягкое и напруженное. А ходил тихо, как кот. Он взял и продал Фалалея в дом богатому трактирщику Епимаху, который и открыл в покоях и садах Фалалея корчемницу и веселый притон для иностранных мореходцев. А деньги, которые были выручены за продажу дома, Тивуртий разделил между теми, чьи товары потопил Фалалей, постольку, поскольку пришлось в разделе на каждого, и себе взял положенную часть за доимку. Однако всего, что Тивуртий выручил через продажу дома, было слишком недостаточно для того, чтобы покрыть и половинную долю того, что пропало на Фалалее. Тогда искусный доимщик Тивуртий, который был тем известен, что умел донимать с должников все до последней капли, сказал: «Что хотите мне дать? Я еще попытаюсь больше взыскать. Дело не может быть так, как Фалалей уверяет. Я полагаю, что не все ваши товары пропали в море, а что Фалалей их где-нибудь продал на островах Эгиянам, таким же, как сам он, коварным и тихим. А вырученное золото он где-нибудь спрятал. Это только и надо узнать. А спрятал он его, наверное, где-нибудь там же, на тех далеких островах, под известным ему деревом или камнем. Дайте мне во всем большую часть против положения, и я возьму Фалалея в темницу и стану его морить в неволе. Так я все вам и себе выручу», — закончил доимщик Тивуртий. Купцы, услыхав такие слова от опытного доимщика, все между собою переглянулись и, перетакнувшись, отошли в сторону и сказали друг другу: «Что же еще размышлять? Ведь вправду Тивуртий предлагает нам хорошее дело. Он лучше нас знает все хитрости мореходцев. И если Фалалей промотал наши товары и золото скрыл, то Тивуртий доймет его в темнице и получит наш долг с Фалалея. Пусть только Тивуртий держит его в темнице не на нашем, а на своем хлебе». И отдали купцы друга своего корабельщика Фалалея для провежа и доимки на всю волю опытному и жестокому доимщику. Тивуртий же доимщик пошел к себе домой, взял из окованной большой скрыни серебряный пояс дорогой цены под полу и пошел с ним к градоправителю Аксалонскому и стал просить его, чтобы он посадил Фалалея в Иродову подземную темницу, а дорогой чеканный пояс дал ему в поминку и вперед сделал посул дать ему еще более ценную вещь, лишь бы сейчас позвал на очи темничника Равула и повелел ему томить Фалалея всячески, как только захочет доимщик Тивуртий. Градоправитель принял пояс и исполнил просьбу Тивуртия. Он послал городских стражей с приказом взять и перенести больного Фалалея в Иродову темницу, полную гадов, и отдать его темничнику Равуле. А Равула бросил его там на гнилой тростник между страшных злодеев и запер, пока он заплатит все, что имеет право взыскивать с него доимщик Тивуртий.